А, разочарованно протянул владыка цитадели. Божественные игрища, ну конечно, герой угодил в самое их сердце и оказался низвергнут. Сюжет весьма распространен. Его взгляд пронзил глаза драконицы, вспыхнув чистым золотом. А почему ты не оказала протекцию магу? Сама ведь говорила, легион никогда не отстанет от Азерота. Короткая вспышка телепорта поглотила фигуры. Я не вмешиваюсь в дела раз. Хранительница жизни бегло осмотрелась вокруг, но с наскока, среди камней и снега, ничего найти не смогла. Таково было решение эльфов, касающееся одного из них. Они имели полное право вершить правосудие, как посчитают верным. В таком случае им следовало убить Ярость Бури, уничтожить его тело и постараться то же самое сделать с духом. К чему эта жестокость? Повинуясь своим чувствам, бывший игрок повернулся вправо, вскидывая копье. Вытянувшись в полосу света, оно за долю мгновения преодолело небольшое ущелье, вонзившись в отвесную скалу, ничем не примечательную снаружи. Мысленное желание и оружие высвободило всю накопленную температуру. Промерзлый камень, вместе с испаряющейся кровью древнего бога, расплавились и потекли вниз, шипя при соприкосновении с уцелевшей породой. Погибель вернулась к владельцу, остывшая и спокойная, не причиняющая вреда окружению. А зачем заточать? Он же наверняка обозлился на всех. Пока остается живым, имеет шанс сбежать. А сбежит, начнет мстить. Хорошо, если избирательно, отдельным лицам, но может же поступить иначе. Последний из обугленных не отрывал глаз от образовавшегося пылающего кратера на теле горы. Найдет сторонников, уйдет к демонам, раз сам их владыка отметил его, утроит резню, в конце концов. Кто знает, какие мысли зреют у него в голове. Кельдеры, их изгнали, обреча на страдания и смерть в пути. Многие погибли в пути через моря от жажды магии. И, вместе с тем, именно им Илледан передал один из фиалов с водой источника. Глаза аспекта жизни сузились, а губы поджались. Память эльфов крепка, они вполне могут откликнуться на зов своего спасителя. Чем не повод для кровопролитной войны, и сколько потенциальных защитников Азерота погибнут. Только в том случае, если Ярость Бури покинет казематы, следовало убить его или изгнать. Упечь в темницу можно кого-нибудь попроще, вроде мелкого колдуна, который там и сдохнет, но не существо, не подвластное времени. Они, как правило, всегда выбираются из заточения. Ноздарму не предупреждал меня ни о чем подобном. Мать красного рода с робкой надеждой взглянула на шестого аспекта. Значит, ничего подобного не произойдет. Я в вопросах времени ничего не понимаю. Пожав плечами, драконоборец перевел фокус внимания на собеседницу. Последние капли порченной крови испарились. Однако о чем вообще он вас предупреждал? Какие события ему удалось предвидеть? Например, прибытие ордена так и осталось бы тайной для красной стаи, не попадись разведчики на глаза Тиранастразу. Зачем предупреждать о том, чему и так суждено случиться? Так ли это? Как же тогда предательство Нилтариона? Как думаешь, ему было известно это откровение? Нет, иначе он бы не стал молчать. Эльфийка яростно мотнула головой. Не отдал бы часть собственных сил на создание души демона. Или он все знал? Тихо проговорил мужчина, кончиками пальцев касаясь плеча спутницы. Просто ведал, к чему приведет цепочка событий, как разрешится. Оттого и решил бездействовать, увидев благо. Утонув во вспышке телепортации, они оказались в новом месте, внутри крепостной башни. Внутри большого помещения, еще совсем недавно пустовавшего, было светло, благодаря принесенным из нового мира волшебным светильникам. Посредине стоял основательный стол, накрытый белой скатертью. На нем же, закрытый кувшин, окруженный шестью кубками. Окна, в виде узких бойниц, хорошо справлялись с циркуляцией воздуха. Из-за них присутствовал ощутимый сквозняк, впрочем, не способный никоим образом навредить защитникам укрепления. Сменив чешую на простую одежду, Алголан прошел к столу и наполнил вином пару кубков. Не понимаю, Алекстраза была в смятении. Какая польза в утрате аспектами своих сил? Синяя стая почти пресеклась в тот злополучный день. Не принимай мои слова близко к сердцу. Эльф протянул напиток гостье. Как и говорил, я мало что понимаю в делах времени. Реальность может оказаться далека от моих предположений. Тебе следует поговорить с самим хранителем времени. Услышать все ответы из его уст. Отодвинув один из стульев, он сделал приглашающий жест и сам уселся на соседний. Не хочу, чтобы мои домыслы сеяли семена сомнения и раздора. Как покончим с седыми холмами, я отбуду к логову Ноздарму. Королева драконов отвела глаза в сторону, смотря на небо сквозь больницу. Голос ее звучал приглушенно. Тысячелетия я старалась гнать эти мысли в сторону, пока ты вновь не разбудил их. Возможность заглядывать за завесу времени могла служить стаем ощутимым подспорьем. Сколько жизней могло быть спасено в битвах войны древних? Предупреди он нас о Нилтарионе. Сколько планов демонов могло быть разрушено? Без нашей поддержки, многие эльфы погибли. Мы могли в самом начале задушить вторжение. Когтистая перчатка смяла кубок. Содержимое выплеснулось наружу, запятнав скатерти голые ноги эльфийки, пол. Умные мысли приходят последними. Заметил бывший игрок, оглядывая учиненный беспорядок. Я сама бежала от них, не хотела верить. Отмахнулась королева драконов. Среди нас давно произошел раскол, пропало прежнее единство. Сейчас каждый остался сам по себе. Кажется, по мне это ударило несколько больнее, чем по остальным. Она опустила голову и глянула на кусок деформированного металла, прежде чем положить его на грязную скатерть. По-своему блюдет возложенную титанами роль. Возможно, потому Ноздорму и молчал, предложил первый страж. Позволял событиям течь своим ходом, дабы их череда вылилась в желаемый результат. Он наполнил еще один кубок, пододвинув его к драконице. «Правда может оказаться жестоко, но я приму ее любой», — твердо произнесла королева драконов. «А после, попробую снова объединить стаи, как раньше». Осторожно взяв емкость, чтобы не испортить снова, она принюхалась, не решаясь попробовать. Наконец, коснувшись губами кромки бардового напитка, она языком подобрала пару капелек. Какой странный вкус. Не пробовала раньше вина, однажды Кориал Страс приносил его мне из людских земель. Кубок эльфийка отставила в сторону. Не понравилось, констатировал бывший игрок. Да, тоже не люблю его. К своему кубку он так и не притронулся. Тогда, обычная вежливость. Владыка цитадели развел руки. Я предпочитаю ягодный нектар. Он обладает воистину приятным вкусом. Как-нибудь угощу. Ты действительно похож на него прежнего. Аспект выдохнула, источая искреннюю горечь. Нилтарион обладал схожей решительностью и твердым, как алмаз, нравом. Всегда стоял на своем, однако умел уступить, когда следовало. Часто мы обращались к нему за советом. Во многом полагались на хранителя земли. В бою он был сильнейшим из нас, подлинным защитником и другом каждому. Отпусти его из своего сердца, Алекстраза. Аспект земли мертв, мягко произнес Алголан, положив руку поверх ладони девы. Прекрати оплакивать друга, отомсти за него, убей тварь, занявшую его место и опорочившую доброе имя. Сейчас крыло смерти сильнее всех аспектов вместе взятых. Наши стаи для него, что мелкие птички. На один клык, на твоей стороне выступит цитадель. Страж взглядом указал на парящую в воздухе погибель. Вместе мы сможем одержать верх. Спасибо, таково наше призвание. Бывший игрок пожал плечами. Помогать и карать, меня, младших стражей и всех самых сильных членов ордена, при поддержке драконов, должно хватить на кого угодно. Одна беда, крови в этом мире на не сыскать, судя по всему. Но, так даже лучше, наверное, местные драконы слишком уж человечные. Хотя, всякое может в будущем произойти. Почувствовав явление до боли знакомого, ставшего родным, огонька с привкусом тьмы, эльф невольно улыбнулся и подобрался. Не успел он повернуться к точке телепортации, как в комнате уже появилась его любовь. Уф! На выдохе протянула Тиамат, с прищуром фиалковых глаз осмотрев незнакомку, особенно оценив ее выбор одежды. Так чувства меня не подвели, тут действительно дракон. Она еще жива, потому что ты положил на нее глаз, не поворачиваясь, спросила она. Нет, улыбка на устах драконоборца стала шире. Это Алекстраза, мать красной стаи, королева драконов. Он указал на хранительницу сокровищницы. Тиамат, моя супруга. Глава 9. Заняв место, освободившееся после скоропостижного побега супруга, Тиамат закинула ножку на ножку, хищным взглядом скользя по оголенному телу соседки. Не могу не оценить твой выбор наряда, прокомментировала она. Я наряжаюсь схожим образом, уединяясь с любимым. Что-то не так? Алекстраза без тени смущения оглядела едва прикрытую грудь и золоченые трусики. Ее руки и ноги были закрыты сильнее, нежели все остальное. Разве это не подходящая одежда для гуманоидного облика? Смертные ценят красоту тела. Не могу судить о правилах приличия этого мира и конкретных рас, но могу сказать, что вместо восхищения, ты породишь похоть в их сердцах. Кто-то осудит, если осмелится. Похоть. Пусть так, она пожала плечами. Будет лишний стимул продолжить род, а на остальное, я внимания не обращу. Твой супруг, к примеру, никак не отреагировал. Ао, он умеет ценить прекрасное и наслаждаться им, будь уверена. Хранительница сокровищницы хищно улыбнулась. Ему не занимать сдержанности в некоторых вопросах, вот и все. Обычно драконы более прямолинейны. Рубить с плеча Алголан умеет. Эльфийка сощурилась, смакуя слова. В прошлом мире он истребил всех змеев, сжег племена диких зверолюдей, казнил короля эльфов на его же троне. В течение дня обезглавил целое королевство. Об этом он мне не рассказывал. Аспект поморщилась. Даже просто слышать о смертях ей было неприятно. Цитадели пришлось потрудиться, наводя порядок. Фанатики, культисты, разжигатели войны, просто глупцы были повсюду. Окружали нас, мешали вести дела. Мы предпочитаем не вмешиваться в дела смертных. Тогда смертные вмешаются в ваши дела. Драконица пожала плечиками. Они, знаешь ли, весьма ценят нас, мертвых. Шкуру, чешую, мясо, кости и внутренние органы. Они всему найдут применение. Яйцам в том числе. Читала я как-то один трактат. Не продолжай. Королева выставила перед собой руку и отвернулась, зажмурив глаза. Боюсь услышать еще больше. Наше потомство растет долго. Тиамат понизила голос, перейдя на сочувственный тон. Взросление занимает сотни лет. Нам следует обеспечить им как можно больше времени и пространства. Поэтому не осуждай нас. Да, многие погибают еще в юности или вскоре после рождения. Азерот полон хищников. Однако мы откладываем по несколько десятков яиц. Если выживать будет каждый детеныш, мир заполонят драконы, вытеснив всех остальных. У меня больше дюжины никогда не было. Хранительница сокровищницы говорила растерянно, почти обиженно. Мало. Аспект повернулась к собеседнице. Нахмурившись, она протянула вперед руку, положив той на живот. Ты полностью здорова, но всего три. На ее лице прорезалась та же растерянность, непонимание. Возможно, мы отличаемся. Драконица попыталась найти, сама для себя, объяснение. А остальные супруги Алгола насколько яиц в кладку приносит? Я одна. Одна? Алекстраза удивленно раскрыла глаза, отнимая ладонь. Почему? Любимый предпочитает драконов убивать, а не сношать. Рейнхард закрыл учетную книгу крепости и отодвинул ее к правому углу стола, положив рядом волшебное перо. Поднявшись на ноги, он тщательно поправил рубашку, разгладил невидимые складки. На месяц запасов хватит, констатировал мужчина. Четким, отмеренным шагом дойдя до двери, он покинул кабинет, напоследок выпустив импульс, погасивший волшебные светильники. Благодарно кивнув мастеру клинка, самостоятельно взявшемуся постеречь его спокойствие, синишаль направил стопы прямо по коридору. Проходя мимо стихийно образованного зала собраний, человек едва сохранил лицо. Его чуткий слух невольно уловил беседу двух женщин. Тиамат и Алекстразы, драконицы с истовой страстью обсуждали своих детей, делились воспоминаниями. У королевы имеется супруг, так что в постель господина она не попадет. Но вот их потомки вполне могут сойтись. Нужно обсудить со стражем целесообразность заблаговременных свадебных приготовлений. Впрочем, я тороплю события, усмехнувшись самому себе. Старый рыцарь использовал телепортацию, дабы не подслушать еще больше. Оказавшись на самой вершине гигантской башни, он лицом к лицу столкнулся с порывом ветра, затрепавшим ворот рубашки. По периметру уже стояли дворфские самострелы. Солнечные лучи играли на кончиках заряженных снарядов. Воины крови, несшие службу у военных машин, тут же прекратили всякие разговоры, со всем возможным вниманием повернувшись к младшему стражу. Махнув им, Рейнхард подошел к краю, встав возле одного из самострелов, и уперся руками в массивные зубцы. С его обзорной точки открывался хороший обзор на первую половину крепости. Островная часть, с порталом, оставалась позади. Дварфы старались на славу, трудились день и ночь, задавшись целью возвести стены не менее величественные, нежели окружавшие цитадель. На то имелась и практическая причина, требовались врата, способные выпустить наружу сокрушителей. Транспортировать огромных големов при помощи магов выходило слишком накладно. Чародеи тратили непомерное количество сил. Параллельно фортификациям, подземный народ занимался строительством и всего остального. Дома, казармы и ангары для големов возникали с поразительной скоростью, как грибы после дождя. Для виверн готовилась пара гнездилищ. По устоявшейся традиции, вестник войны разбил обширный тренировочный лагерь за пределами стен. Кипучую деятельность развили, старый рыцарь одобрительно хмыкнул. На память приходят первые дни после переноса. Рядом с ним, у самой руки, приземлилась птичка коричневой масти, обратив на себя внимание. Слетев с зубца, она сделала еще несколько прыжков в сторону и окуталась светом, увеличиваясь на глазах. Вскоре вместо пичуги стоял человек, чьи длинные черные волосы поддерживал золотой обруч. Алая мантия, украшенная все тем же золотом и крупными рубинами, выглядела безупречно. «Рад приветствовать, Тиранострас», — произнес Рейнхард, повернувшись к гостю. «Это взаимно». Древний красный дракон кивнул, вставая по правую руку от собеседника. На некоторое время установилась тишина. Синишаль Цитадели с видимым удовольствием следил за строительными работами, иной раз бросая взгляд на тренировки младших братьев. «Должен признать, ваше появление помогло Красному Роду вырваться из летаргического сна. Моя королева нашла в первом страже не врага, но сторонника, силу, которой ей так не доставало. Для меня не менее удивительно говорить с драконом, а не сражаться». Человек вернул должное. «Мы привыкли к иному подходу. Отчего же?» Тиран мудрый взглянул в лицо старого рыцаря. «Глава вашего ордена один из нас. Нет». Младший страж поднял глаза к небу. «Он существо более высокого порядка, в чем-то схожее с титанами, которых вы описывали нам. Однажды он отдал ту силу, чтобы спасти нас, чтобы остаться с нами». Он скосил взор вправо. «Не нужно равнять господина на обычного дракона. Но сейчас он тот, кто есть. Дракон. Один из нас. Один из вас. В первую очередь страж перворожденный эльф». Рейнхард отвернулся. «Чего вы хотели от этого разговора? Скоротать время, пока моя королева ведет беседу с новой знакомой? Тогда расскажите о народах, населяющих Нортренд. Цитадель не откажется наладить с ними дружбу и торговлю». Хаем. Змей по-человечески потер подбородок, заложив одну руку за спину. «На северо-востоке Седых Холмов есть поселение железных дворфов, Тормадан. Недоброжелательные. Скорее попытаются убить, чем заговорить. В центральной части расположился пень поваленного древа жизни Андрассил. Внутри него проживает большое племя фурбалгов, прямоходящих медведей. Многие их кланы разбросаны по холмам, встретить можно где угодно. В лесах живут нимфы, девы природы. А как же тролли? Они занимают территории севернее, Зулдрак. Драккари племя дикое, кровожадное. Некогда они являлись частью огромной империи, но откололись от нее и ушли в земли Нортренда. Отстроили храмовый город и пришли в упадок. Их образ жизни не способствует сохранению наследия. Сейчас тролли почти забыли все традиции прошлого, разучились строить из камня. Проломы в стенах строения они заделывают насыпями, либо бревнами. Всюду дикари. На западе погоста есть деревня Таунка. Они отличаются миролюбием. Тиранострас проводил взглядом крохотную фигуру летящего вдали дракона. Города Калдоры находятся на Калимдоре, западном континенте. Восточные королевства, земли многих народов. Вот где можно найти торговлю. Пока наши интересы сосредоточены в Нортренде. Синишаль покачал головой. Страж хочет заняться очищением этих земель. На юго-востоке, в ревущем фьорде, есть небольшой людской городок и несколько деревень вдоль побережья. Что же вы раньше молчали? Наладив контакт с людьми, мы наверняка сможем послать несколько отрядов в разведку на другой континент. Они оставят астральные метки для наведения врат, так что мы сможем совершать вылазки, либо обмен, еще до переноса Эруэнтю. Обязательно нужно сообщить об этом господину. К слову, не приходилось. Тиран мудрый пожал плечами. Убрав пальцы от виска, Алголан мазнул глазами по очередной испепеленной жиле и воззвал к погибели, выбрав самую отдаленную, новую точку, расположившуюся на драконьем погосте. «Пещера», — констатировал он, осматриваясь на новом месте. «Вернее, вытесанный тоннель, да непростой», — вторил ему голос. «Показывай, что нашел, Таурисан». Эльф подошел к другу, в силу роста без труда заглядывая в раскрытую книгу. «Смотри, над артефактом соткалась трехмерная иллюзия переплетения множества ходов, ведущих, как правило, к крупным камерам. Подземная река, чей отрезок нашел отражение, оказалась облагорожена мостиками и искусственно расширена. На карту попал лишь отрезок, однако и он выглядел вполне красноречиво. Похоже на канал», — подметил бывший игрок. «Слишком ровно и геометрически верно. Тут кто-то живет, к тому же они добывают саранит». Дварф пальцем указал на пласт минерала, чья немалая часть отсутствовала. «Не к добру это. В последний раз, когда мы находили что-то под землей, там оказался рассадник трижды проклятых некромантов, и их протухший божок дракон. Мне тоже не по душе твоя находка». Владыка Цитадели положил руку на плечо гордого носителя шикарной бороды. «Предлагаю так ее и оставить. Вернемся позже, когда разберемся с делами на поверхности. Моему клану тут город не закладывать, но посмотреть на местных любителей подземелья интересно. Скоро как раз поспеют». Таурисал гоготнул в бороду, вешая книгу недр на пояс. «Чувствую дрожь камня, перестук множества лап, напрягая слух», — вторил обугленный, направляя вперед копье. «Насекомые какие-то, а дракон их задери. Тут паутины полно было, как я ее спалил, так сразу побежали сюда. Точно жуки». Вскоре глаза Алголана смогли различить во мраке движущиеся вдалеке фигуры. У них было по 6 нижних конечностей, споронесущие массивные, густо покрытые волосками брюшка. По паре двупалых верхних конечностей, мандибулы, тощая голова, грудь, с 5 крупными глазами. «Видишь их?» «Да». Дварф погладил бороду. «Ну и уроды». Горизонтально взмахнув погибелью, страж создал высокую, направленную волну огня, полностью заполнившую тоннель. Не дожидаясь результата, он телепортировался прочь. Оказавшись под небом, посреди дремучей рощи, в окружении звуков леса, эльф отошел в сторону, плечом привалившись к дереву. «Гады здоровенные, конечно», — продолжил говорить владыка огненных недр, — «с человека ростом». Он накинул товарища глазом. «Или повыше. Насколько сильны, правда, непонятно. Сдались они тебе. На Саране те живут, его же добывают. Драконы говорили, он сводит с ума. Как бы тараканы не оказались под чужим влиянием, я не почувствовал». «Славно. Проще сражаться будет. Откуда у тебя такие планы?» Бывший игрок удивленно вскинул бровь под шлемом. «Сам понимаешь, на поверхности много руды не добыть. Так, невыбранные самородки в основном». Таурисан погрузил обе руки в фиолетовый провал и вытащил добрую горсть камушков. «Уж не знаю, какие названия носят эти минералы, но мои плавильщики и кузнецы уже готовы друг другу бороды рвать. Настолько хороши». Первый страж подался вперед. Всякая веселость пропала из его голоса, сменившись вниманием и серьезностью. «Их свойства еще следует более полно изучить, найти лучшие сплавы. Однако прогноз впечатляет». Глава подземного народа потряс руками. «Серые обладают завидной прочностью, очень тугоплавкие, а вот синие пока не настолько интересные, хотя смогли привлечь внимание резчиков рун. Потребуется время, чтобы раскрыть их потенциал, но могу сказать прямо сейчас, мы уже не зря пришли в этот мир». «Да, цитадель скована в выборе материалов. Нам очень не повезло в тот раз с переносом, ничего кроме мифрила, адамантия и черного железа. Сейчас же сама судьба благоволит нам. Мои шахтеры готовы в пыль измолоть тут все горы, все перерыть. Кузнецы на взводе, рвутся экспериментировать. Перекуем доспехи, переделаем механизмы». «Именно». Дварф всыпал самородки в окно пространственного кармана и сложил руки на груди. «Новые големы. Все обновим. И обязательно сделаем запасы. Я уже распорядился о создании новых вековых складов под слитки. Что с крупными месторождениями?» «Мало». Коротышка скривился и сплюнул себе под ноги. «Сколько летаю тут, всего пару небольших мест обнаружил. Думаю, они залегают глубоко. Я бы не полез в чужие пещеры, да беда, тут все в них. Недра в повсеместных ходах. Сначала исследуем Нортренд, потом заглянем в глубины, если не найдем, нужно близко к поверхности. Тут неподалеку есть огромный храмовый город варварствующих дикарей». Обугленный повернулся в нужную сторону, указывая рукой направление. «У них вполне могли иметься шахты. Сам говоришь, то дикари. Вряд ли у них нашлись бы походящие печи и молотобойцы, чтобы ковать такие металлы. Никогда не знаешь, где найдешь золото». «И то верно. Первым делом, после драконьего погоста, проверю у них. Чем великие предки не шутят, может и правда что-то найду. У нас как раз назревает конфликт». «Да ну», — Грамдар сообщал об отрядах лазутчиков. «Задавим их коваными сапогами». Глава клана ударил кулаком по раскрытой ладони. «Потроха на танки намотаем, так и будет. Но первыми мы начинать конфликт не станем». Эльф ненадолго замолчал. «Кстати, тот пласт саранита уже несколько повстречал. Имеется у меня дурное предчувствие на его счет». Из глаз Таурисана вырвались протуберанцы огня. Все залегали в северной части холмов. В целом, чем южнее, тем меньше этой поганой крови. На севере находится темница древнего бога. «Проклятие. У меня порядочно сил уходит на небольшой объем. Боюсь, чтобы выжигать крупные залежи, придется принимать драконий облик». «Ага, сначала разрыть надо. Я своих соклановцев к этой херне на выстрел ружейника не подпущу». «И правильно». Бывший игрок согласно кивнул. «Мы не имеем права рисковать жизнями ремесленников, простых тружеников и горожан. Знаешь, сейчас я понимаю, Почему Красная Стая не могла в одиночку контролировать распространение саранита по всему Нортренду? Ох и увязнем же мы тут по самые уши. В противовес ворчанию, владыка огненных недр довольно скалился. Ему откровенно осточертел застой последних лет. Глава 10. Несколько недель спустя, на последнем этаже крепостной башни, в просторном помещении, за одним столом собрались все младшие стражи и несколько драконов. Битый час шло обсуждение. «Честно говоря, я испытываю неумолимое желание просто убить древнего бога», — произнес Алголан, постукивая пальцем по столу. «Мы потратили уйму времени и сил на мелкие жилы, поднимающиеся на поверхность, но что толку?» Он раздосадованно махнул на расстеленную огромную карту, принесенную Красной Стаей. На ней имелись десятки пометок о залегающих на глубине пластах саранита. Алекстраза на протяжении всего обсуждения сохраняла молчание, предпочитая смотреть в бойницу, отдаваясь совсем иным мыслям. Однако и она выглядела раздосадованно, устала. «Раньше мы и не подозревали о подобном», — протянул Кориал Страс, младший супруг королевы. «Как и о подземном королевстве. Все наши старания бессмысленны», — мрачно припечатал Тиранострас. «На поверхность поднимутся новые очаги болезни. Йоксаран продолжит отравлять природу и живых, сколько бы мы ни уничтожили жил. Нужно отправляться в Ульдуар», — высказалась королева драконов, не опуская взгляда на остальных. «Я не сунусь к темнице без поддержки парящей крепости». Первый страж покачал головой. «Там нас может подживать что угодно». «Верно», — слово взял Изуригас. «Я ощутил слабые отголоски чужой воли, когда исследовал застывшую кровь. Допускаю, что чудовище вырвалось на свободу, либо нашло лазейку. К тому же, разведчики докладывали о странном поведении фурбалгов, живущих у огромного пня». Рейнхард вытащил из фиолетового провала свиток и, положив его на стол, толкнул к ящерам. Они стали буйными, чаще начали устраивать стычки меж собой, нападают на соседние кланы, проводят какие-то ритуалы. Тролли тоже, поддержал Грамдар, собираются в своей крепости, копят силы. «Не понимаю, почему вы не сожгли чертово дерево?» Тауриссан одним махом опустошил кружку, громко стукнув ей по столу. «Заодно и порченных медведей. Убивать проще, чем создавать новую жизнь», — тиран мудрый отвечал мягко. «Мы надеялись, что время сможет исцелить фурбалгов. Никогда вокруг полным-полно влияние того, кто их осквернил». Дварф хмыкнул, наливая себе еще из стоящего поблизости небольшого бочонка. «Верно, мы ошиблись, не проявили должного внимания. Разговоры, разговоры». Внезапно Тиамат поднялась с места, источая волшебную дымку из глаз. «Сколько можно говорить? Все и так предельно ясно. Нужно действовать, иначе за болтовней можно провести века. Думаю, как сделать лучше». «Импульсивно, но я склонен согласиться», — Синишаль кивнул. «Первая часть плана, зачистка поверхности от саранита, выполнена. Пора двигаться дальше. Вы предлагаете принести в жертву многие жизни». Кориал Страс резко отмахнулся. «Это неприемлемо. Фурбалгов можно спасти. Нужно спасти. Всем прокаженным следует дать второй шанс. Тебе известен способ избавления от ментальной порчи, поразившей их умы и плоть?» Хранительница сокровищницы впилась злым взглядом в красного дракона. Ей до жути хотелось сорвать каждую чешуйку с его тела, растерзать. «Нет, но нам следу. Закрой рот». Эльфийка указала на него пальцем, опасно щуря глаза. «Ты постоянно говоришь, отвергаешь наши решения, ничего не предлагая взамен. Ни одного мудрого слова не сорвалось с твоих губ». Алголан с удобством откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. Он не собирался вмешиваться и осаживать супругу. Ему и самому порядочно осточертел красный прохиндей. «С вами невозможно вести диалог». Крас смежил веки и выдохнул, покачивая головой. «Вы стремитесь убивать. Мы желаем сохранять жизни. Противоречия неминуемы. На таком фундаменте не построить прочный союз. Так, может, мне познакомить тебя со своим молотом?» Тауриссан приоднял кустистую бровь, любовно оглаживая рукоять оружия. «Отличный аргумент в деле с любым драконом. Пара крепких ударов способна вразумить даже самую упертую ящерицу. Нам не следует прибегать к угрозам и категорически отвергать друг друга». Тиран мудрый положил руку на плечо собрата, с надеждой осматривая всех собравшихся за столом. «Да, наши взгляды и подходы различны, но разве не для того нам дан живой ум, чтобы искать компромиссы? В конечном счете все сведется к нашему решению». Бывший игрок взглянул в лицо матери красного рода, ища ее взгляд. «Да, Алекстраза моргнула и отвернулась от больницы. Много слов прозвучало попусту. Никому из собравшихся неизвестен способ исцелить фурбалгов, растения и животных, пораженных порчей Йоксарена. Верно. Аспект кивнула, закрывая глаза, словно готовилась, собиралась силами. Ваш долг, как защитника Фазерта, хранить мир от опасностей. Распространение влияния древнего бога, несомненно, опасно. Согласна. Всех пораженных следует убить. Первый страж говорил твердо, уверенно. Пеньяндрассила и все его остатки, сжечь в очищающем пламени. Да, сквозь зубы, после паузы, едва ли не прошипела хранительница жизни. Красная стая будет с вами, моя королева. Алекстраза жестом осадила младшего супруга. Долго мой род прозябал во сне и смятении. Пора положить этому конец. Она открыла глаза, горящим взором осмотрев супругов. Кориал Страс, отправляйся обратно в земли людей. Веди наблюдение, как и раньше. Сообщай мне обо всем, стоящем малейшего внимания. Повинуюсь. Дракон, в обличье Кельдрея, высшего эльфа, покорно склонил голову. А ты, Тиранострас, окажи поддержку аспекту пламени. Созови всех, оставляя за собой шлейф золотого огня. Алголан, в своем истинном облике, рассекал небо над просторами Борейской тундры. Места холодного и недружелюбного. Мало кто мог в нем жить. Оттого, на протяжении всего полета, драконий глаз почти не замечал зверей. Равнины покрывала мелкая, желтоватая трава. Редко встречались низенькие зеленые деревца. Еще реже попадались небольшие холмики. Однако имелось обширное поле горячих гейзеров, возле которого находилось единственное обнаруженное цитаделью поселение. В поле зрения бывшего игрока уже давно появилось примечательное место, высокое, покрытое снегом плато, отколотое от тундры. Над ним летало несколько драконов лазурного цвета. «Хладера», произнесла Алекстраза, не открывая пасть, логово Малигаса. Она летела бок о бок со стражем, чуточку выдаваясь вперед, дабы указывать верный путь. На фоне черного левиафана, красная драконица, самая крупная в своей стае, выглядела мелковато. «Тут много магии», — отметил он ракочущим голосом. «Нексус находится на пересечении многих потоков. Внезапно над далекими скалами взметнулось пурпурное, с оттенком синего, переходящего в голубой, пламя». Послышался громогласный драконий рев. Он пробудился. Взмахивая крыльями, королева драконов ускорилась. Вскоре из-за скал показалось внушительное сооружение. Оно состояло из ряда парящих, в форме башни, огромных колец. Сквозь них иглой вверх бил невероятно насыщенный поток магии, питая незаурядную конструкцию. Вокруг летало множество платформ, на которых находились дракониды и существа более гротескного облика, похожие на помесь ящера и кентавра. Земля в Хладаре была истерзана, покрыта трещинами. Сквозь нее вырывалась магия, оставляя после рытвины. Взрыкнув, Алголан едва не опалил внезапно появившихся поблизости драконов. Совершенно неощутимые для его чувств, они незаметно появились возле него, летя в том же направлении. Среди их пятерки, каждый отличался весьма и весьма весомым запасом маны, размерами. Чешую змеев местами покрывали боевые отметины. Следы прошлых ран носила и более мягкая кожа на брюхе и шее. Старые, если не древние, владыка цитадели сделал себе мысленную пометку. И опасные, как давно они незаметно нас преследовали. Хранительница жизни, летя впереди, первой прошла сквозь невидимую точку, расположенную над вершиной магической конструкции, исчезнув без следа. Находившиеся возле нее сопровождающие внутренне последовали, начав кружить неподалеку от перехода. Отправившись прямиком за ней, хотя сам ничего не чувствовал, первый страж прошел сквозь невидимую аномалию и оказался в совершенно ином месте, внутри ограждающего барьера. Снаружи бушевали потоки маны, порождая синие завихрения и штормы. Разряды чистой энергии воплощались в виде белых молний, бессильно бьющих о щит. Лязгнув раскаленными когтями по металлу, владыка цитадели приземлился на единственное подходящее для этого места, круглый, исписанный волшебными письменами диск. Его диаметра хватало, дабы с удобством могли разместиться трое. «И вот, вы здесь», не отрывая головы от лап, произнес аспект магии. «Говорите, пока я готов слушать». Его гигантское тело покрывало чешуя, переливающаяся разными цветами от лазурного до серебряного. На подбородке, скулах и лбу росли прозрачные кристаллы. Они же были вместо когтей и шипов на хвосте, заканчивающимся массивным утолщением, палицей. Глава синего рода источал магическую мощь, затмевающую все, с чем доводилось сталкиваться последнему из обугленных. Малигас, королева коснулась лапы старого друга. Я хочу помочь тебе. Хочу вновь собрать стаи воедино, восстановить связь, что оказалось утрачено в момент предательства. Помощь, дракон открыл один глаз. Почему ты не помогла тогда, 10 000 лет назад? Почему не защитила моих детей и жен? Никто из вас не помог мне. Мы все пострадали, были в растерянности и смятении. В тон отвечала драконица. Не только ты утратил в тот день часть себя, но каждая стая. Нас почти истребили. Шипя, Левиафан поднялся на лапы и расправил крылья. Ты не пришла в первую сотню лет, не пришла во вторую. Лишь спустя 4 века посмела явиться впервые. Ноздорму мог проникнуть в прошлое, спасти кладки. Не сделал этого. Изира могла направить друидов. И не сделала этого. Черная стая охотилась на остатки моих потомков, словно на дичь. Сколько костей синих драконов лежит на погосте. Сколько отдали жизни в лесу хрустальной песни. Я все еще хочу и могу оказать поддержку твоему роду. В подтверждении слов, Алекстраза наклонила голову к полу, касаясь его подвеской, свисавшей с подбородка на толстой золотой цепи. Огромный рубин в оправе сверкнул, и вокруг него оказалось около 12 яиц. Ты никогда не пускал меня к себе, так что я не могла передать их раньше. Мое наследие. Голос главы синего рода дрогнул. Он снова опустился на брюхо, касаясь носом одного из яиц. Из приоткрытой пасти вырвались язычки пурпурного пламени, проникая внутрь, под скорлупу. Кладка Синдрагасы. Кориалстрас принес их мне после раскола, а ему найти помог Ноздорму. Хранительница жизни отошла на 2 шага назад. Все минувшие тысячелетия я поддерживала малышей, не давала им зачахнуть и умереть. Остальные яйца из кладки погибли без присмотра. Столько времени потеряно. Из пасти змея продолжали вырывались язычки огня, лаская поверхность яиц. Почему только сейчас? Ты знаешь ответ. Алголан чувствовал себя крайне растерянно и ненужным, лишним. Он готовился к битве, когда направлялся в логово аспекта магии. Ведь ему говорили о безумстве древнего ящера. Однако реальность, как всегда, нанесла свой подлый удар. События развернулись совершенно иначе, нежели ожидалось. Я не понимаю этих драконов, внутренне сетовал он, отчего начинал потихоньку злиться. Все их проблемы от них самих. Решение, по крайней мере части, неурядиц, у них в лапах, но они медлят, либо вообще бездействуют. Как дети, не знающие, что делать и как поступить. Зачем привела с собой чужака, чтобы он помог мне совладать с тобой, если начнешь буйствовать, не справиться. Уничижительно ответил хранитель магии, покосившись на яйца, воплощение будущего синего рода. Бывший игрок вспыхнул облаком золотого огня, обращаясь эльфом. В истинном облике он привычно превосходил размером оппонента, вполне мог наступить ему лапой на голову и выдавить мозги из ушей, благо позиция тому благоволила. Однако, решил не чинить лишние разрушения, к тому же, когти могли оставить совсем ненужные раны. Оказавшись на своих двоих, в чешуе, страж стремительным рывком сократил расстояние, да от всей души наотмашь ударил щитом по морде змея. Голову мотнуло в сторону от яиц, тут же оказавшихся под непроницаемым куполом. В следующий раз лучше следи за языком. Владыка цитадели направил кончик копья на дракона, а то и прижечь могу. После превращения погибель имела свою предельную температуру, раскалившись до бела. Я этого ожидал, ведь наблюдал за тобой, гость из чужого мира. Чешуя и кристаллы вместе удара не пострадали, ведь весь урон поглотил загодя выставленный щит. Горе затмевает все остальные мои чувства, но я выражаю тебе свою благодарность. Голова дракона вернулась на прежнее место, а купол пропал. Он снова любовался своими еще нерожденными детьми. Из-за тебя я решил сегодня выслушать Алекстразу. Из-за тебя смог воссоединиться с последним подарком Синдрагасы. И из-за тебя Красный Рот решил отвлечься от прозябания, чтобы снова заняться делами. Твоя супруга, Алголан развернулся, обратив взор на яйца, вероломно убита тем, кого я звал своим другом. Аспект цедил слова, в его глазах промелькнуло нечто темное, вскоре сменившись застарелой горечью, болью. Мы так и не смогли найти место ее упокоения. Как Нилтариону удалось в одиночку одолеть все стаи? Почему вы не растерзали его? Как бы я этого хотел? Воскликнул лазурный Левиафан. Как хотел? С каким упоением оборвал бы жалкое существование? Он обманул нас. Алекстраза тоже приняла гуманоидный облик и подошла поближе. В начале войны древних хранитель Тверди предложил создать могущественный артефакт, душу дракона. Для него потребовалась часть сил каждого из аспектов. Мы добровольно ослабили себя в надежде, что так сможем быстрее закончить губительную войну, изгоним демонов и залечим раны Азерта. Малигас обратился белобородым гломом в синих одеждах. Над его руками появилась иллюзия простого золотого диска, но он обернул оружие против эльфов, против нас. Перед ним мы совершенно бессильны, добавила королева. Сам Нилтарион пострадал, сила переполнила его, начала разрывать тело на куски, отчего ему пришлось бежать, бросив душу. Нам удалось наложить на нее печати, но не сломить. Сейчас, даже все аспекты вместе, самые большие, ровня смертокрылу. Так вот в чем дело. Бывший игрок демонстративно прокрутил погибель пальцами, со свистом рассекая воздух. Я могу попробовать его уничтожить. Мы не станем рисковать. Хранительница жизни с видимым сожалением отрицательно покачала головой. Душа слишком огромная слабость для нас всех. Она надежно спрятана, я сам накладывал чары, произнес Малигас. В таком случае стоит перепрятать. Эльф опустил глаза на гнома. Нечто подсказывает мне, что тайник находится отнюдь не в Нарскале. Верное предположение, не удивлен. Почему-то местные драконы наделены несусветной безалаберностью, а местами – глупостью. Подумать только, хранить настолько опасный для вас артефакт не поближе к себе, в окружении двух стай, а черте где. Глава 11. Мы справляемся со своими обязанностями, настоял Малигас. Не смею упрекать нас, возможно. Алголан согласно кивнул. Однако у вас уходит слишком много времени на принятие решений. Он осмотрел драконов, прежде чем красноречиво повернуться к лазурным яйцам. К тому же, они не всегда действенны. Поспешные действия могут причинить гораздо больше вреда, настоял аспект маги. Трудно спорить с этим утверждением, но часто бывает так, что требуется действовать здесь и сейчас. Нет времени на вековые раздумья. Поспешив в последний раз, мы потворствовали созданию нашего общего бича, высказалась королева драконов. Обжегшись один раз, вы решили впредь никогда не пользоваться огнем? Все не так просто. Глава синего рода отмахнулся. Утрата части аспектов сказалась на нас не лучшим образом. Я больше не способен контролировать магические потоки, как прежде. Другие пострадали не меньше. Мы вынуждены прятаться и держать членов стаи поближе к себе. Иначе смертокрыл убьет нас всех. Хранительница жизни прошла вперед и положила руку на плечо владыки цитадели. Уйми свой гнев, аспект пламени. Мы просто не в силах, в смятении. В таком случае, помогите мне, чем сможете. На несколько мгновений смежив веки, страж выпустил воздух через нос, вместе с ним отпуская напряжение. Нужно твое мастерство, Малигас. Эльфийка, не отступая от спутника, не убирая руки, перевела глаза на собрата. Великие чары, говорите. Без удовольствия произнес гном, пожевав губами. Коротко постучавшись, кровопийца дождался дозволения и отворил дверь, проходя внутрь. Помещение, избранное синишалем для ведения дел, выглядел столь же неброско, как и аналогичный в цитадели. «У меня есть для тебя важное поручение, Аллатар», — произнес Рейнхард из-за стола. «В прошлом ты превосходно себя показал, проводя первый контакт. Что нужно сделать?» Вайтель сделал несколько шагов вперед, пересекая небольшой кабинет. Его взгляд сам собой упал на грубую карту. «Отправиться в поселение людей». Старый рыцарь быстро провел пальцем маршрут, соединяя перстом разные метки. Разведчики видели там пристань. Постарайся с первым же кораблем отправиться на соседний континент. Как мне себя вести? Будь собой. Синишаль поднялся на ноги, подхватил с пола, у стола, заплечную сумку и протянул ее мастеру клинка. Мы не прячемся за масками, не выдумываем лжи. Понял. Аллатар бросил на карту последний взгляд, прежде чем принять ношу. Внутри все, что тебе может понадобиться в странстве. Монеты со свитками в том числе. Как пересечешь море, найди подходящее место для астральной метки. В будущем на нее будут нацелены врата, имей это в виду. Понадобится простор. Кровопийца твердо кивнул. Учту. Запомнил? Рейнхард подбородком указал на карту. Да, тогда ступай. Молча развернувшись, Аллатар вышел в коридор, тихонько прикрыв за собой дверь. Отойдя на несколько метров в сторону, он опустил сумку на пол, ослабил ремешки на горловине, досунул внутрь расширенного пространства руку. Быстро достав амулет из крайне непростого сплава, инкрустированный крупным бриллиантом, он надел его на шею. Аксессуар помогал владельцу понимать и общаться на незнакомых языках. Следом недра хранилища покинула кучка свитков. 5 штук, ровно по числу необходимых телепортаций. Затянув шнур, мужчина выпрямился, закинул сумку за плечо и проверил, удобно ли она висит. Убедившись в надлежащем, Он развернул первый свиток телепортации, напоследок кивнул брату по мечу, что стерег покой Синишаля. Завершив последнее перемещение, Аллатар оказался на скалистом уступе, каких в округе хватало с лихвой. Сразу же ему в глаза бросилась незначительная деталь ландшафта. Огромная каменная крепость в виде башни. Вход во внутренние помещения по бокам украшали пара гигантских вытесанных черепов. Один, поменьше, висел сверху. Справа от укрепления стояла платина. Над ней же шел мост, ведущий на другую сторону скал, к врезанным в породу домам. У подножья крепости, в низине, стояли такие же. Постройки отличались нечеловеческим размером, говоря сами за себя. Внутри некоторых топились очаги, о чем свидетельствовал дым. Похоже на поселок возле гор, пробормотал мечник, припоминая удачное открытие разведчиков. Совсем неподалеку от крепости, всего в нескольких сотнях метров, стоял небольшой, активно строящийся, форт. От него доносились людские крики, визг пила и стук молотка. Шло возведение каменных стен и части внутренних построек. В стороне имелся добротный причал. Это смелость или глупость? Мастер клинка метал взгляд между крепостью великанов и людской, не находя ответа. Она брошена, и это настораживает. Одно поселение могли оставить по многим причинам, но столь величественное укрепление, для подобного требуется нечто очень, очень веское. Не связано ли это с той рудой, что взялся искоренять первый страж? Нахмурившись под шлемом, кровопийца набросил на себя пару вспомогательных заклинаний первого уровня. Шагнув со скалы, чтобы не тратить время на поиск пути, он начал мягко спускаться. Воздух мягко обволакивал воителя, не позволяя упасть. Постепенно двигаясь вперед, он медленно проскользил над фортом, привлекая к себе внимание. Не в силах скорректировать полет, мечник неумолимо надвигался на воду. Впрочем, его сапоги коснулись поверхности глади, не уйдя под нее, лишь породили концентрические круги. «Добрый день!» — выкрикнул кровопийца, шагая вперед. На берегу собралось несколько воинов. Все, как один, носили одинаковую экипировку. Короткие мечи и металлические щиты, глухие шлемы, нагрудники с наплечниками, под которыми угадывалась кольчуга, полную защиту рук и ног, а поверх всего была надета зеленая накидка с изображением якоря. «Во имя прилива!» — выкрикнул один из них. «Всякое в море видеть доводилось, но, чтобы мужик с неба спускался, никогда. Давай!» Пехотинец опустился на одно колено и протянул вниз руку. Река имела высокий берег. «Не стоит, спасибо!» Мастер клинка отрицательно качнул головой. Его доспехи, кованные из красного адамантия, имели исключительно большой вес. Применив обычный скачок, он мгновенно оказался возле кучки латников. Магия. Воин поднялся на ноги. Не ожидал. Умею немного. Мечник пожал плечами. Полезные навыки, жаль, многих стороной обходит. Один из мужчин махнул рукой в сторону форта, приглашая. Там, среди рабочих, виднелось еще больше стражников. Мы кутеросцы, как видишь. Он похлопал себя по якорю на груди. А ты откуда? Неужели Штормград или Гелниас тоже добрались до этих краев? Мне не знакомы эти названия. Я Аллатар, мастер клинка из ордена драконьей крови. Тарик. Простой морской пехотинец. Он начал заворачивать в сторону крупного двухэтажного здания. Подождем в таверне, пока парни позовут лейтенанта. Рад знакомству. Кровопийца с достоинством кивнул. Ополовиненная группа прошла сквозь добротные двери, внутрь светлого зала, быстро заняв ближайший длинный стол, сразу избавившись от шлемов. В стороне от них сидели, активно уминая снеть, рабочие. Что за орден такой? Никогда о нем не слышал, а уж нам довелось попутешествовать. О, и зови меня Родрик. Разносчик, тощий молодой парень, поставил на стол пару пузатых кувшинов. Однако удаляться слишком далеко не спешил, оставшись крутиться поблизости. Он, как и остальные посетители, навострил уши, заметив необычного гостя. «Мы охотимся на злых, либо обезумевших драконов». Мечник снял шлем, одарив весь зал взором янтарных глаз с вертикальным зрачком, заставив многих сбледнуть. «Истребляем чудовищ, да защищаем невинных, помогаем обездоленным». «Да», — протянул Тарик, с сожалением смотря на неприкасаемый кувшин. «В карауле пить не положено». Тем более с минуты на минуту обещал поспеть лейтенант. «Усраться можно», — более красноречиво выразился второй пехотинец. «Знаю». Мастер клинка скупо улыбнулся. «Так реагируют всегда. А зачем тебе четыре меча? У них свои задачи». Аллатар потянулся за спину и ухватился за правый, немного вытянув его, из ножен вырвалось пламя. Этот мы используем в обычных боях. Вернув оружие обратно в обсидиановый плен, он вытянул соседний, его близнец, специально против драконов. А короткие, последний аргумент, кровопийца положил руки на стол. Он старался лишний раз не касаться проклятого оружия. Не покажешь, глаза Родрика блеснули почти мальчишеским огоньком. Их не следует вынимать из ножен без надлежащей причины. Голос брата ордена звучал твердо, непреклонно. Жаль, так редко удается посмотреть на настоящее волшебное оружие. Дубина. Трик ткнул товарища в плечо. Чем тебе штормовое серебро не угодило? Разве оно горит огнем? Им убивают огнедышащих драконов. Мужчина отмахнулся от слов, как от назойливой мухи. Им корабли укрепляют и снаряжение куют. Тебя, видно, в море выкинуть надо, чтобы вспомнил, благодаря чему не тонешь. Но есть правда в твоих словах. Пехотинец смущенно отвел глаза. Интересные свойства, высказался Аллатар. Ордену такой металл неизвестен. Думаю, наши кузнецы и маги не отказались бы иметь с ним дело, если получится наладить торговлю. Слыхал? О, лейтенант! Моряки мигом поднялись и подхватили шлемы. Надев их, они направились на выход, напоследок поочередно кивнув новому знакомому. Вскоре в поле зрения кровопийцы появился означенный, высокий мужчина, в таких же, как у остальных, доспехах. Разница заключалась в паре якорей, вытравленных на наплечниках. Стоическое лицо, с крупной нижней челюстью, украшала аккуратная, тщательно ухоженная черная бородка. Глаза, цвета морской волны, были глубоко посажены. Мастер клинка на тяжелый взгляд ответил чуть приподнятой бровью, с легкостью пройдя испытание. Следом взор командира опустился на кувшины. Потянувшись, он поочередно заглянул в каждый, прежде чем обернуться и секунду посверлить трактирщика. «Авартус», — представился он, присаживаясь на лавку. Первый офицер и командир северной экспедиции, назначенный адмиралом Праудмуром. «Аллатар, мастер клинка из ордена драконьей крови, вы выглядите как бывалый воин. К тому же, доспехи весьма дороги на вид, и не каждый может позволить себе хотя бы один паршивый меч». Лейтенант осмотрительно использовал учтивый тон. «Но мне ничего не известно о вашем ордене. В том нет ничего удивительного». Мечник отставил выпивку к краю стола, чтобы мнущийся разносчик мог забрать ее. «Мы не принадлежим Азерту». «То есть?» Офицер нахмурился, заглядывая в глаза собеседнику. «Другой мир. В это сложно поверить. Сомневаться в ваше право. В таком случае, приношу извинения». Аллатар безразлично пожал плечами. «Какая нужда привела вас к нам?» — продолжил говорить мужчина. На его лице проступила едва заметная растерянность. «Хочу получить место на первом же корабле, отходящем из Нортренда на континент. Следующее судно прибудет только через неделю. Однако, его обратный путь лежит в Култирас, не в Восточные Королевства, а это остров, неподалеку от Восточного континента. Из нашего королевства можно попасть в любой изведанный уголок мира». Не без гордости поделился Авартус. «Мне подходит. В таверне можно взять комнату. Кормит сносно. Благодарю за совет». Мастер клинка еще раз осмотрел зал, находя его вполне опрятным. «Мне интересно узнать, возможно ли установить торговлю между орденом и вашим фортом. Что же, если условия окажутся приемлемыми, не придется разбивать лагерь за стенами. Култирас охотно ведет торговлю с любым согласным, как и орден. Для таких случаев у меня имеется морская казна и полное право ей распоряжаться. Я могу выбрать товары на свое усмотрение, отправить их первым же кораблем в порт Култираса». Кровопийца сбросил с плеча сумку, поставив ее на лавку рядом с собой. Засунув в горловину руку, он извлек длинный кожаный тубус. Внутри находились обширные перечни предметов и ресурсов, которые цитадель готова предоставить в обмен на золото по весу. В слитках отдельно шли покупательские интересы. Такие хранилища с течением лет обрели стандарт, выдавались каждому брату, отправлявшему в неизведанные земли. У Аллатара их был с десяток. Ни брони, ни оружия, изготавливаемых дворфами из металла в категории выше стали, цитадель не предлагала, учтя прошлый опыт. В ход шли работы мастеров верхнего города, и пусть они имели отменное качество, даже кое-какие чары, сравниться с трудами сварливых коротышек те не могли. «На изучение уйдет время», — произнес лейтенант, сверля сумку взглядом. «Постараюсь управиться поскорее. Сколько дней понадобится, чтобы доставить указанное к нам?» «Не больше половины дня. Вы настолько близко?» Авартус искренне удивился. «Мне казалось, мы полностью изучили окрестности. Магия. Положусь на ваше слово. К слову о разведке. АллатР подался вперед. Что побудило вас заложить форт возле чужой крепости? Удобное место для порта. Остальные точки не столь хороши. Ко всему прочему, соседей нет. Офицер пожал плечами. Они ушли и могут вернуться в любой из дней. Меня тоже посещали эти мысли. Вам известно что-то еще? Прискорбно мало. АллатР постучал пальцами по столу. Я уже посещал одно брошенное поселение. Никаких следов борьбы. Сплошное запустение. Тут, на первый взгляд, ситуация та же. Да, все уцелело. Утвари некоторые вещи, включая оружие, в том числе. При этом размеры указывают на одно, их хозяева великаны. А они, как правило, имеют в весе весьма продолжительный срок жизни. То есть, раз их не убили, они могли уйти сами. Возможно, в их культуре существует некая форма длительного кочевья. Крепость закрыта при помощи магии. Подметил Авартус. Мы не смогли попасть внутрь. И это вас не насторожило? Мы долго за ней наблюдали, продолжаем сейчас, и не заметили внутри никого живого. Для простых людей стычка с великанами не закончится ничем хорошим. Каждый выход в море может оказаться последним. Лейтенант пожал плечами. Моряки Култераса не боятся испытаний. Мы бороздим воды в поисках новых торговых маршрутов, славы и сокровищ. Внутри крепости может сыскаться немало добра. Если таков ваш уклад, то я более не стану отговаривать. Но пожалейте жизни рабочих. Они не воины, подобно вам. АллатР откровенно не понимал, как командир мог пойти на подобный риск, заложив лагерь прямиком под крепостью потенциального противника. Он сам, имея куда большие возможности, предпочел убраться как можно дальше от дикарей и троллей. Просто, чтобы не подвергать риску жизни ремесленников, отважившихся отправиться в экспедицию исследовать новый мир. В отличие от них, каждый брат мог рассчитывать вернуться из забвения. Однако остальные тем же похвастаться не могли. «Вы же маг, кое-что понимаю в тайных искусствах», — кровопийца кивнул. «Не желаете присоединиться к нам? Если удастся взломать защиту крепости, я готов поделиться четвертью добычи в вашу пользу. Я не опущусь до воровства». АллатР выставил перед собой руку, ладонью к собеседнику. «Это ниже моего достоинства. Но, великаны такие же разумные существа, как люди, эльфы или дварфы. И я не стану вламываться в их дом, питая надежду запустить руки в их пожитки. Пока они сами не докажут обратного, ни один брат ордена не ввяжется в подобную авантюру. Я вас понял». Лейтенант недовольно насупился, но более никак не стал выражать внутреннего настоя. «Будьте гостем в нашем форте». Мужчина поднялся на ноги, прихватывая с собой тубус. «Я сообщу, как закончу изучать бумаги. Вот, возьмите». Мастер клинка протянул волшебный монокль. «Без него вы не поймете написанного». Глава 12. Изуригас стоял на вершине холма, с которого открывался приемлемый вид его цель – колоссальный пень. Внутри него оказалось достаточно места, чтобы вместить поселение примитивного племени зверолюдей. Ствол лежал в стороне, никак не тронутый временем или чужой деятельностью. Только деревья росли вокруг него. Придворный маг не изменял своей привычке ходить с обнаженным торсом. Разве что штаны надел. На всех пальцах левой руки, державших древко посоха, как и на правой, были надеты кольца. Вместе хвата металл был насыщенно малиновый, а в навершии, мех шести узких зубцов, горел огненный шар. «Занятная вещица», — произнес Тиранострас, стоя заложив руки на за спину. Его взгляд блуждал по атрибуту всякого мага. «Могущественная искра первого пламени». Слова, как ему показалось, столикой пренебрежения, вызвали глухое раздражение в дракониде. Бесчетное число глупцов сгинуло в его жаре, пытаясь добраться до реликвии ордена. «Находились достойные бросить вам вызов?» Тиран мудрый приподнял бровь. «Достойные?» Изуригас насмешливо фыркнул. «Жадные». Он коротко ударил пяткой посоха по земле. Искра вспыхнула ярче. Во все стороны ударил жар. Чешуя придворного мага, начиная с руки, стала постепенно раскаляться. «Действуем, как и договаривались», — драконит говорил, несмотря на собеседника, сосредоточившись на цели. «Согласно воле владыки, я уничтожу это скверное место. Благодаря способности одного из колец, вокруг мага образовалась воронка из чистой магической силы, активно стягивая к нему всю доступную ману, в том числе поглощая ее из объектов, не способных тому сопротивляться. Следом вспыхнули многочисленные магические круги, заключив заклинателя в своеобразный кокон. Изуригасу приходилось изрядно напрягаться, дабы достаточно тонко контролировать эффект кольца, иначе заклинание могло оборваться. Наконец, когда подготовка была завершена, В небе разверзся провал, из него столбом ударил плотный поток оглушительно ревущего пламени. Его диаметр оказался достаточно широк, чтобы полностью скрыть за собой пень. Дремучий лес вспыхнул одномоментно, не выдержав жара. Занялись пожары. Через десяток секунд поток солнечной плазмы пришел в движение. Медленно, но неотвратимо, оставляя в земле проплавленную борозду. Поваленный ствол исчезал, низводясь до состояния невесомого пепла. На месте седой пасти, селения фурболгов, образовалось глубокое озеро кипящей магмы. Древнейший дракон красной стаи испытывал волнение. К нему возвращались воспоминания о десятитысячелетнем прошлом, о вторжении пылающего легиона. Лицезрение мощи, способной причинять столь масштабные разрушения в считанные мгновения, будили в нем отголоски неприятных эмоций. Не ошиблись ли мы, приняв союзника в лице цитадели? Этот вопрос звучал в его голове на протяжении всего действа. Готово. Изуригас опустил руки. Вместе с тем пропали и магические круги, кружившие вокруг его фигуры.